Существует несколько архитектурных форм, которые не подвержены изменениям, потому что являются собой совершенство. Усыпальница Ярлана Зея могла бы быть возведена и строителями храмов самых первых цивилизаций из всех известных человечеству, хотя они даже отдаленно не смогли бы себе представить, из какого материала она выстроена. Потолок усыпальницы растворялся в небе, а единственный ее зал выстилали плиты, которые только на беглый взгляд казались вытесанными из камня. В течение многих геологических эпох люди истирали ногами этот пол и так и не оставили на нем ни малейшего следа. Столь непостижимо тверд был материал плит. Создатель этого огромного парка, а также, как утверждали некоторые, строитель и самого города, сидел, слегка опустив глаза, словно бы изучая какие-то чертежи, расстеленные у него на коленях. Странное ускользающее выражение его лица ставило в тупик мир на протяжении долгой череды поколений. Одни приписывали это всего лишь праздной причуде скульптора, но иным представлялось, будто Ярлан Зей улыбается какой-то тайной своей шутке. Да и само по себе все это сооружение было окутано пеленой тайны, потому что в анналах города о нем нельзя было отыскать ни строчки. Олвин не был даже особенно уверен в том, что означало само слово «усыпальница». Возможно, что это ему мог бы разъяснить Джизерак, любивший коллекционировать устаревшие слова и уснащать ими речь к полному смущению собеседника. Со своей удобной наблюдательной позиции Олвин мог поверх крон кинуть взгляд на город. Ближайшие здания отстояли от него почти на 2 мили, образуя вокруг парка низкое кольцо. За ними ряд за рядом, наращивая высоту, вздымались башни и террасы. Собственно, они-то и составляли город. Миля за милей простирались они, медленно карабкаясь к небу. Их формы все усложнялись. Они поражали воображение своей монументальности. Геоспар был спланирован как единство. Это была одна могучая машина. Но хотя уже и сам его облик ошеломлял сложностью, она лишь намекала на те чудеса техники, без которых все эти огромные здания были бы лишь безжизненными гробницами. Олвин пристально всматривался в границы своего мира. В милях в 20 там детали очертания уже скрадывало расстояние. Проходили внешние обводы этой крепости, и на них, казалось, покоился уже сам небесный свод. За ними не было ничего, совсем ничего, разве что тягостная пустота песков, в которой человек, поговаривали, быстро сходил с ума. Тогда почему же эта пустота влекла его так, как ни одного из окружающих его людей? Олвин никак не мог этого понять. Он все смотрел и смотрел на разноцветные шпили, на зубцы башен, которые теперь заключали в своих объятиях весь человеческий дом, словно искал в них ответ на свое недоумение и тревогу. Ответа не было. Но в эти мгновения, когда сердце Олвина тянулось к недоступному, он принял решение. Теперь он знал, чему посвятить жизнь. Глава 4. Джизерак оказался не слишком-то полезен, хотя и проявил большую готовность помочь, чего Олвин все-таки не ожидал. За долгую карьеру ментора Джизераку не раз уже задавали похожие вопросы, и ему как-то не верилось, что даже такой неповторимый, как Олвин, мог бы сильно удивить его или поставить перед проблемами, которых он не сумел бы разрешить. Правда, Олвин уже начал проявлять кое-какие черты эксцентрической личности, которые впоследствии могли бы потребовать исправления. Он не принимал в должной мере участия в необыкновенно сложной социальной жизни города,